Коммуникации постепенно выходили из строя. В городах, отрезанных от сельскохозяйственных районов, уже ощущался недостаток продовольствия. В Токио после землетрясения не прекращалось действие закона о контроле над ценами и нормированием продуктов питания, а теперь в условиях чрезвычайного положения все средства связи, транспорт, нормирование продовольствия и предметов первой необходимости и цены на них окончательно перешли под полный контроль правительства. Однако, как только закон о контроле был объявлен, с прилавков разом исчезли товары. Правда, через дней 10, благодаря активному вмешательству правительства, положение удалось исправить. Но выход из строя транспортной сети по всей стране нарушил товарооборот, превратив нехватку продовольствия в столице в серьезнейшую проблему. «Карточная система?» — раздраженно переспросил преждевременно постаревший мужчина и посмотрел на жену так, словно она была в этом повинна. «И когда же?» «Со следующей недели. А на этой неделе вообще не будут торговать». Усталая средних лет женщина вытащила из корзинки немного овощей и несколько пакетиков лапши быстрого приготовления. «Но ведь до следующей недели еще 3 дня», — сказал муж, посмотрев на календарь. «Есть у нас дома хоть что-нибудь, хоть какие-то запасы?» «Только 4 килограмма риса. С воскресеньем еще 4 дня. Ни мяса, ни овощей почти нет». «Да, есть еще немного консервов». «Почему же ты своевременно не запаслась?» Муж был явно недоволен. «Ведь знала же, что так будет». «Но в магазинах уже 2 недели почти ничего нет, только очереди. Я ведь каждый день стою, чтобы хоть что-нибудь купить. Стою и детство вспоминаю. Когда окончилась война, я училась в начальной школе, кругом пожарище». И очереди. Очереди без конца. Голодно было. Вспоминается, как дурной сон. Разве могло прийти в голову, что это повторится? Она взяла пакет лапши. И это-то еле достала. Никто не хочет продавать. Хозяин магазина сказал, что оставил только для себя. Я уж потеряла надежду, хотела уйти. Но подумала о ребятах, ведь 3. Ну, стою, задумалась. Хозяин и шепчет мне на ухо. «Окусан, мне нет смысла брать деньги, но если у вас есть кольцо с драгоценным камнем, могу поменять». «И что же?» — с возмущением выдохнул муж. «Поменяла? Какое кольцо?» «Ну, помнишь, когда ты получил премию, то подарил мне в день рождения». «Кошачий глаз?» — хрипло спросил муж. «А, ну, это не очень дорогая вещь, но все же 50 или 60 тысяч йен стоило, и ты поменяла это кольцо на 7 пакетов лапши?» «Прости, пожалуйста», — тихо сказала жена, испуганно глядя на изменившегося в лице мужа. — Я совсем не в себе была и решилась. — Мама, ужин скоро? На лестнице раздался топот, и со 2-го этажа сбежал самый младший, ученик 5-го класса начальной школы. За ним спустились старший сын, ученик 1-го класса колледжа, и дочь 2-классница. — Есть хочу. А что сегодня на ужин? — Родители переглянулись. Муж, вдруг вскочив на ноги, стал развязывать обе. «Послушай», — испуганно сказала жена. «Я отлучусь на некоторое время», — ответил он, переодеваясь. «К ужину не ждите. Отдашь детям». «Но ведь поздно уже». Шагая по ночным улицам в сторону станции, он злился на себя за наивный порыв любым путем добыть продукты. Когда окончилась война, он учился в 4-м классе гимназии. Ему казалось, что в памяти давно стерлись те дни, когда он беспрестанно думал только о еде. И вдруг сейчас он с неожиданной яркостью увидел, как они с отцом едва тащатся с тяжеленными рюкзаками за спиной. Потом переполненный поезд, они висят, вцепившись в поручни, и снова дорога по горным тропам далеко вглубь страны. Униженно просят у крестьян продать им хоть что-нибудь съестное. Наконец получают немного полугнилого горного батата и, набив рюкзаки, едут домой. Какая это радость для маленьких, бедных и худеньких братьев и сестер! Бататы такие вкусные! Грустно улыбаясь, мать смотрит на них, говорит, что сыта, ест только шкурки. Каждый раз, отправляясь за продуктами, он вспоминал ее лицо с явными признаками дистрофии и эту улыбку. И тащил, стиснув зубы, рюкзак, лямки которого впивались в плечо. Явственно прозвучал в его ушах голос младшего сына и слился с голосами сестер и братьев, донесшимися из глубины тех далеких военных лет. «Замолчите!» — крикнул он, останавливаясь во мраке и затыкая уши.